Маша. О, тебе уже стали задавать уроки? Круто! Учиться – это интересно. Медведь вот умный, все знает. Спросишь его, а он все-все прям расскажет. Вот я тоже учусь. Чем я хуже? Я люблю сразу все сделать, рюкзак собрать. И можно до вечера играть. Медведь слова не скажет. Ну, раз уроки сделаны, значит, ого-го делаю, что хочу. Ты тоже давай, не затягивай. Сделай дело, гуляй смело. Это меня медведь научил. Вот.